Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Иустине Мученике. Самым выдающимся среди греческих апологетов во втором столетии был Флавий Иустин по прозвищу Философ Мученик. Он был типическим апологетом, который посвятил всю свою жизнь в защите христианства в то время, когда оно было сильно преследуемо. И эту защиту христианства он запечатлел своей кровью. Был он первым христианским философом и первым философским теологом. Его литературные произведения были весьма популярны и известны многим отцам церкви. Весьма важно есть то, что самые главные из его произведений сохранились до наших дней. Его жизнь. Иустин Мученик родился в 100 году и умер в 165 году, как говорят его биографы. В греческо-римской колонии под наименованием Флавия Неаполис, названная так в честь римского императора Флавия Веспасиана, и находилась она недалеко от руин древнего самарийского города Сихема, теперешнего города Наблуса. Поэтому часто Иустин называл себя самаритянином. Иустин происходил из языческой семьи, ничего не знавшей о Библии, ни о пяти книгах Моисея, ни о пророческих книгах и о поэтически исторических книгах Библии до своего обращения в христианство. Возможно, его семья и он сам были римскими гражданами и колонистами, которые Веспасиан построил в Самарии после разрушения Иерусалима. Был он сыном зажиточных греческо-римских родителей. Имя его дедушки было греческое Бахус, а имя отца уже было латинское – Прайскус. Очевидно, отец переменил свое прежнее имя. Свою молодость он провел в учении и путешествиях. Самым наивысшим его желанием было найти ответ на свои искания. Он изучал языческие философские учения разных школ и систем. Он изучал греческую мифологию о греческих мифических богах, злых, ревнивых, коварных и неморальных. Такое представление о олимпийских богах не соответствовало его душевным исканиям истины. Таким родом он изучил 4 философских школ и учения. Наиболее его заинтересовало учение греческого философа Платона, которое по своей сути было наиболее одухотворенным, которое казалось, что в нем он стоит на пороге, а за дверями находится та истина, которую с таким мучением в душе искал Иустин. Однажды, погруженный в свои мысли, гулял он на берегу моря, и там он встретил весьма почтенного наружности старца, который был христианином. Старец был приятной наружности и весьма обходительный в своем поведении. Они познакомились и вступили в беседу. Очевидно, Иустин носил свою корпорационную философскую мантию, которая говорила, что он был философ. Поэтому старец его спросил: «Как вы, философы, можете правильно рассуждать о Боге, если вы не знаете Его, ни в Его проявлениях, ни в Его действиях, ни в Его учении о Нем?» В своей беседе он шаг за шагом стал знакомить его с ветхозаветными пророчествами, которые много столетий тому назад были произнесены Богом через пророков посредством Духа Святого и все они исполнились в обещанном Богом Мессии. В них говорилось не в таких словах, как это часто говорят мечтатели или резонеры, но как свидетельство людей, которые видели все исполнившееся, предсказанное пророчествами. Эта короткая беседа с весьма основательными аргументами ставила Иустина весьма в затруднительное положение, как мальчика. Ведь он был хорошо образованным человеком, изучившим все, что могло дать образование в то время. Эта короткая беседа и встреча оставила в его душе неизгладимое впечатление. И он последовал совету старца, чтобы самому изучить это учение, о котором говорил ему почтенный старец-христианин. Он отложил в сторону все философские теории и человеческую мудрость и стал изучать книги Ветхого Завета, рассматривая их во свете Нового Завета. А факты эти были подтверждены историческими фактами. Вместе с исследованием Священного Писания и пророчеств он наблюдал жизнь последователей христианского учения. В жизни их он находил, что они были иными, как все остальные люди, которым он и сам принадлежал. В них он видел благородство, правдивость и бесстрашие, и смелость идущих на смерть за свои убеждения и веру. А ведь многие из них были не пропагандистами, а свидетелями, апостолами, с радостью отдавших свою жизнь за свидетельство о Христе. То, почему Иустин сам стал христианином, не было моментом эмоции или впечатления, но долгого и мучительного изучения и наблюдания. И когда последние его сомнения были рассеяны, он, отрекшись всего, с радостью стал последователем Христа. Он стал искать общение с христианами и стал изучать доктрины, учения и историю христианства. Последующие дни своей жизни, после своего обращения, он посвятил защите христиан и их учения и проповеди Евангелия. Насколько известно, Иустин не был ординованным проповедником от людей, но от Духа Святого. Но он совершил гораздо большую работу, как самый наилучший из пресвитерей или епископом того времени. Он говорил: «Всякий, кто может проповедовать истину и не проповедует, навлечет на себя Божье осуждение». И он, как апостол Павел, чувствовал, что он есть должником всех людей, евреев и язычников, чтобы указать всем им путь спасения. Он опять надел на себя свою корпоральную философскую мантию, чтобы он мог проникнуть в свои философские круги, делясь с ними вестью о спасении. Последним его трудом для Христа был город Рим, который он посетил во второй раз. Здесь он, подстрекаемый одним из врагов его, предателей, философом, стоиком по имени Кресценс, был предан. И вместе с шестью иными христианами он был бичован и обезглавлен. Иустин был ученым, теологом и христианским мыслителем. После того, когда он стал христианином, то он применил свои философские и классические познания для того, чтобы защищать христианскую веру и их убеждения. Главными написанными ним апологетическими произведениями были «Защита христиан от языческих нападков и преследований и диалог с евреем Трифоном». Первая большая его апология была написана римскому императору Антонию Пиусу. Имела она 68 глав и была написана в 147 году. Апологию эту Юстин писал к императору на таком языке, на каком пишут философ к философу. Он не просил у императора милости или сожаления, но просил, чтобы император дал приказ правильно применять римские законы, которые искажают судьи, осуждая и посылая на смерть невинных людей. Второй апологией, которая была меньше первой, она имела только 25 глав, была написана к римскому парламенту. И самый наибольший труд Иустина был диалог с евреем Трифоном, о котором говорили, что был он толерантным и вежливым евреем, не фанатически настроенным, таким, какими были фарисеи. Апология «Диалог» имела 142 главы. В дискуссии этой все свои основные аргументы, которыми он защищал христианское учение, Иустин брал из книг Ветхого Завета, книг Моисея и пророческих книг. Его полемический труд под заглавием «Против всех ересей» и, в частности, к Маркиону, труд этот потерян.